Глава 10. Жизнь и смерть. Отец забронировал мне билет из Филадельфии в Сеул. Там я встречусь с родителями, и после 2 недель в Корее мы все вместе вернемся обратно в Орегон. Наступило раннее утро того дня, когда Питер должен был отвезти меня в аэропорт. Солнце только начало всходить, придавая романтический ореол нашему грязноватому кварталу с пустыми коробками из-под холодного чая «Арктик Сплэш», сметенными в груды опавших листьев, полем малой лиги, окруженным высоким сетчатым забором. «Может быть, нам стоит пожениться?» — небрежно сказала я, — «чтобы моя мама могла присутствовать на свадьбе». Сонный Питер искоса на меня взглянул и вновь сосредоточился на дороге. Теплый оранжевый луч рассвета яркой полосой скользнул по линии его глаз. Он не ответил, просто сжал мою руку, что было досадно. Как и все остальные, он никогда не знал, что в таких случаях ответить. Его метод утешения заключался в том, чтобы просто лежать рядом со мной в тишине, пока мои эмоции себя не исчерпают, и я не успокоюсь. Однако нужно отдать ему должное, подобная тактика всегда срабатывала. Большую часть 18-часового перелета я проспала. По прилете села на автобус Инчхон-Сеул, а затем на такси доехала до квартиры Нами. Когда в начале 10-го я вышла из машины, уже стемнело. Воздух был прохладным, и ветер, играя с листвой, издавал приятный звук, пока я пересекала закрытый двор по направлению к жилому комплексу. Я вошла в дом и поднялась на лифте. Снимая обувь в прихожей, я услышала, как в глубине квартиры взвизгнул Леон. Нами меня обняла и откатила мой чемодан в комнату для гостей. Она была одета в ночную рубашку и выглядела обеспокоенной. Затем быстро проводила меня в свою спальню. Перелет моих родителей прошел не слишком гладко. Мать лежала в постели Нами, ее тело било мелкая неудержимая дрожь и сжигала лихорадка. Отец лежал рядом с ней, обнимая ее рукой поверх одеяла. Он признался, что температура у нее поднялась еще до их отъезда. Не желая отменять поездку, отец крепко прижимал ее тело к себе в надежде, что его тепло ее исцелит. Я стояла в изножье кровати, наблюдая, как стучат ее зубы и дрожит тело. Имубу сидел рядом с моей матерью в свободной пижаме и вставлял акупунктурные иглы в биоактивные точки на ее ногах. «Нам нужно отвезти ее в больницу», — сказала я. Нами стояла в дверном проеме, скрестив руки на груди и нахмурив брови, не зная, куда двигаться дальше. Сун Йон подошел к ней сзади, возвышаясь над ее головой более чем на фут. Удивительно, как из такой маленькой женщины мог вырасти настолько крупный человек. Моя мама говорила, что это влияние американской кухни. Нами сказала что-то по-корейски, и он перевел. Моя мама думает, если мы поедем в больницу, возможно, они не позволят ей уйти. «В последний раз, когда мы ждали госпитализации, она чуть было не умерла», — возразила я. «Я действительно считаю, что нам нужно это сделать». В комнате на мгновение воцарилась тишина, и мать застонала. Нами тяжело вздохнула, а затем вышла из комнаты, чтобы начать собираться. Мы 6 разделились на 2 машины и поехали в больницу на другом берегу реки Хан. Мой защитный механизм отрицания реальности все еще работал в полную силу. Я была убеждена, что все, что ей нужно, — это еще одна капельница, чтобы стабилизировать ее состояние. Мне казалось, что так мы сможем существовать годами, просто время от времени ее подлечивая. Мы надеялись, что моя мать сможет выздороветь и через неделю вылететь в Чеджу. Нами уже забронировала авиабилеты и гостиничные номера. Но ее состояние продолжало ухудшаться. Прошла неделя, а она по-прежнему была прикована к постели. По ночам она страдала от ужасной лихорадки и дрожи во всем теле. Мы отменили поездку в Чеджу. Через неделю нам пришлось аннулировать обратные билеты в Юджин. Я снова была ночным компаньоном матери. Я приезжала в больницу вечером около 6 и оставалась с ней до утра, пока в полдень не приходил отец. Затем я с затуманенными глазами брала такси через мост Ханом к Нами и падала на гостевую кровать, пытаясь компенсировать недостаток ночного сна. В больнице я в любое время просыпалась вместе с ней, всегда готовая прийти на помощь. Когда она задыхалась от боли, я тут же нажимала кнопку вызова персонала. А если медсестры не приходили достаточно быстро, я выбегала в освещенный лампами дневного света коридор и с визгом указывала на нашу палату, бормоча отчаянные мольбы на ломаном корейском. Я выгнала медсестру, которая несколько раз подряд не могла найти вену, оставляя кровавые следы на руках моей матери. Я залезала на больничную койку и обнимала ее, пока мы ждали, когда подействует обезболивающее, шепча в темноте: через секунду, еще минуту, и все пройдет. Гвинчана, Ома, Гвинчана. Стремительный натиск ее симптомов напоминал кадры из фильма «Катастрофы». Как только мы справлялись с одним из них, возникало нечто еще более смертоносное. У нее раздулся живот, хотя она почти ничего не ела. Отеки терзали ноги и ступни. Герпес поразил губы и внутреннюю часть щек, покрыв язык выпуклыми белыми волдырями. Доктор дал нам 2 вида жидкости для полоскания рта с травами и крем для губ, густую зеленую мазь, чтобы вылечить язвы. Мы вдвоем неукоснительно следовали его рекомендациям, надеясь, что сможем избавиться хотя бы от одного из ее недугов. Каждые 2 часа я приносила ей чашку для сплевывания, воду для полоскания, а затем салфетку, чтобы вытирать губы перед нанесением темно-зеленой мази. Она спрашивала: «Не кажется ли мне, что язвы проходят?» и широко открывала рот. Ее язык выглядел гнилым, как мешок с возревающим мясом, словно паук обмотал его в густую серую паутину. «Да», — отвечала я, — «гораздо лучше, чем вчера». Поскольку она с трудом могла есть, ее подключили к специальной системе, доставляющей ее организму основную часть питательных веществ, необходимых для выживания. После того, как она больше не могла подняться, чтобы сходить в туалет, даже с посторонней помощью, ей установили катетер, и мы начали пользоваться подкладным судном, которое приходилось опорожнять мне. Затем она утратила способность проталкивать пищу по кишечнику, и медсестры начали ставить ей клизмы. Они надели на нее большой подгузник, и когда принялись его снимать, жидкость хлынула сверху и из отверстий для ног, как мягкий ил. Не осталось никакого смущения, лишь вопросы выживания, действия и реакции. По утрам, если мать еще спала, я надевала больничные сандалии и спускалась на лифте вниз. Я бродила по кварталу в поисках чего-нибудь, что можно было бы ей принести, чтобы напомнить о том, где мы с ней находимся. Неподалеку находилась Пари Багет, местная сеть булочных, предлагающая французскую выпечку с корейским уклоном. Я возвращалась с целым арсеналом глазированной выпечки и разноцветных смузи, надеясь разжечь ее аппетит. Собора Пан — мягкая булочка с арахисовой крошкой, которую мы вместе делили во время визита в Сеул. Пончик с красной фасолью, мягкий чизкейк из сладкого картофеля. Или приготовленная на пару кукуруза, купленная у Аджумы на улице на квадратной картонке. Мы с мамой выбирали из початка твердые зернышки одно за другим, дотошно, как инми, вспоминая, как она оставляла после себя идеальный ряд чистых, квадратных, прозрачных оболочек. В корейско-китайском ресторане я покупала чеджанмен и ополаскивала кимчи водой из раковины в туалете, чтобы красный перец не жёг ей язык. «Чего мне ещё ждать от жизни, Мишель?» — пожаловалась она с мокрыми от слёз глазами, глядя на увядшую белокочанную капусту. «Я даже не могу есть кимчи». «У тебя вновь отрастают волосы», — сказала я, пытаясь сменить тему. Я положила руку ей на голову и осторожно провела ладонью по редкому белому пуху. «Для больного человека ты выглядишь очень молодо и прекрасно». «Я?» — спросила она, изображая скромность. «Правда», — ответила я. «Такое впечатление? Ты что, накрасилась?» Я понятия не имела о том, что мать сделала татуировку бровей. Они выглядели настолько естественно, что было трудно это заподозрить. Я вспомнила её подругу Янг Сун, которой плохо прокрасили брови, правая вечно была вздёрнута. «Я сделала это давным-давно», — небрежно пробормотала она. Мать поёрзала на больничной койке, вытянув ноги и забравшись повыше на подушку. «Знаешь, на твоём месте должен был быть твой отец. Мне нравится быть здесь с тобой». «Да, но он мой муж», — возразила она. «Даже когда он рядом, он вообще не представляет, как обо мне позаботиться. Если я прошу прополоскать мне рот, он просто протягивает мне жидкость для полоскания и даже чашку мне не подаёт». Я откинулась на скамье для гостей и уставилась на свои ноги, медленно хлопая левой больничной сандалией по босой пятке. За пару лет до этого мы сидели в Olive Garden, и она упомянула об их ссоре, причину которой, по её словам, она никогда не сможет раскрыть, поскольку это разрушит моё представление об отце. Это как с разбитой тарелкой, которую ты склеил и вынужденно продолжаешь ей пользоваться. Но всё, что ты видишь, — это трещина. «Ты думаешь, он снова женится?» «Думаю, это возможно», — ответила она. Она выглядела так, будто не придавала этому большого значения, и они уже обсуждали это вместе раньше. «Он, вероятно, женится на другой азиатке». Я съёжилась, особенно расстроенная мыслью о том, что это будет ещё одна азиатка. Было унизительно воображать, что подумают люди. Он так легко нашёл ей замену, да у него жёлтая лихорадка. Это обесценивало их отношения. Это удешевляло нас. «Не думаю, что смогу это вынести», — сказала я. «Не уверена, что смогу это принять. Это отвратительно». Нависла опасная и невысказанная перспектива того, что без моей матери, которая нас связывала, мы с отцом друг от друга отдалимся. Я не была для него так же важна, как для матери, и понимала, что после её ухода нам будет трудно жить вместе. Существует большая вероятность того, что наши пути разойдутся, и наша семья распадётся. Я ждала, что мать меня отругает, заявив, что он мой отец, моя кровь, что я эгоистична и избалована, раз позволяю себе так думать о человеке, который нас обеспечивает. Вместо этого она положила руку мне на спину, смирившись с тем фактом, что ничего не может сделать с тем, что, как она знала, осталось невысказанным. «Поступай так, как считаешь нужным». Через 2,5 недели после нашего провального отпуска я приехала в больницу и обнаружила в отделении отца. Он кричал на Сун Йона и одну из медсестёр, а всё больничное крыло таращило глаза на крупного американца и изумлялось его вспыльчивому американскому характеру. «Это моя жена!» — кричал он. «Говори по-английски!» «Что случилось?» — спросила я. Отец обвинял Сун Йона в том, что он не всё переводит, пытаясь уберечь отца от худших новостей. Сун Йон молчал и кивал головой. Он держал руки за спиной, как будто собирался поклониться, и внимательно слушал, позволяя моему отцу выплеснуть свой гнев. Медсестра явно нервничала и отчаянно пыталась ретироваться. В палате мать лежала без сознания. Ее рот был закрыт кислородной маской, подключенной к чему-то похожему на высокотехнологичный пылесос. У кровати стояла Нами, крепко прижав кулак к губам. Должно быть, она с самого начала знала, что именно к этому все и идет. Сон Йон и отец вернулись в палату, а за ними следовала наша хорошенькая молодая врач. Я была шокирована тем, сколько времени уделяла нам доктор в Корее. В Орегоне я не могла припомнить, чтобы посещение врачей длилось дольше минуты, после чего они бросались в следующую палату и оставляли больного на попечение медсестер. Здесь наш врач, казалось, искренне хотела нам помочь, даже держала мою мать за руку, когда ее только положили в больницу. Хотя она, казалось, неплохо знала английский, всегда извинялась за то, что плохо на нем говорит. Врач сообщила нам, что у матери случился септический шок. Ее кровяное давление опасно снизилось, так что, скорее всего, ради сохранения жизни мать придется перевести на аппарат искусственной вентиляции легких. Раньше разница между жизнью и смертью представлялась мне совершенно очевидной. Мы с мамой всегда соглашались, что лучше покончим с собой, чем будем жить как овощи. Но теперь, когда нам пришлось с этим столкнуться, и ткань физической автономии была практически разорвана в клочья, грань между этими понятиями начала стираться. Мать была прикована к постели, не могла самостоятельно ходить. Ее кишечник перестал работать. Она питалась из пакета, соединенного с внутривенным катетером, и теперь уже не могла дышать без аппарата. С каждым днем становилось все труднее говорить, что это действительно жизнь. Я наблюдала, как на указателе этажности в лифте после цифры 5 сразу следует 3, пока мы с отцом спускались, минуя несуществующий 4-й этаж, поскольку произношение числа 4 по-корейски созвучно китайскому иероглифу, означающего «смерть». Мы молчали. Мы решили выйти на свежий воздух, прежде чем принять решение о том, как долго мы собираемся держать ее на искусственном дыхании, если уж до этого дошло. На улице уже стемнело. Желтые уличные фонари, окруженные мотыльками конца лета, освещали несколько кварталов, которые мы прошли, прежде чем нырнуть в ближайший бар. Мы заказали 2 пинты пива «Клауд» и поднялись с ним на пустующую крышу. Мы сидели за столом для пикника, и отец потянулся ко мне через стол и накрыл мою руку своей большой, мозолистой ладонью. «Ну вот и все», — сказал он. Отец искоса осмотрел поверхность стола для пикника и указательным пальцем свободной рукой ощупал сучок в доске. Потом громко хмыкнул и вытер стол ладонью, словно смахивая с него пыль. Он сделал глоток пива и оглянулся на город, словно интересуясь его мнением. «Ух ты!» — сказал он и отпустил мою руку. Подул прохладный ветерок, и я ощутила холод. На мне было все то же хлопковое летнее платье и больничные шлепанцы, которые я носила практически каждый день с тех пор, как мы сюда приехали. Я слышала шум двигателя мотоцикла, проезжающего по улице внизу, и вспомнила, как в 5 лет отец катал меня на своем мотоцикле. Он сажал меня перед собой и обхватывал ногами, а я для устойчивости держалась за крышку бензобака. Во время длительных поездок гул двигателя и тепло бензобака меня усыпляли, а иногда, когда я просыпалась, мы уже оказывались на подъездной дорожке к дому. Ах, как бы мне сейчас хотелось вернуться в то время, назад, когда в моей жизни еще не было плохих новостей. Мы рисковали, отправившись в Корею вопреки предписаниям врача. Мы пытались спланировать нечто такое, за что стоило бы бороться, но каждый день оказывался хуже предыдущего. Мы выбрали жизнь вместо смерти, и это оказалось ужасной ошибкой. Мы с отцом выпили еще по кружке в попытке смыть тяжелое бремя. Наше отсутствие вряд ли длилось более 2 часов. Но, вернувшись, мы увидели, что моя мать сидит на кровати столбиком. Ее глаза были широко раскрыты, и взгляд насторожен, как у растерянного ребенка, который только что вошел в комнату и прервал напряженную дискуссию между взрослыми. «Ребята, вы принесли что-нибудь поесть?» — спросила она. Мы восприняли это как знак. Отец начал готовиться к медицинской эвакуации обратно в Орегон. «Нам придется лететь с дипломированной медсестрой, а как только мы прибудем в Юджин, немедленно зарегистрироваться на рейс до Ривербенда». Я вышла из комнаты, чтобы позвонить Питеру, надеясь, что, вернувшись, меня будут ждать добрые новости. Я прошла по коридору и выскользнула на пожарную лестницу, бетонную площадку, окруженную коричневыми металлическими решетками. Я села и поставила ноги на ступеньку. Выходные Питер проводил со своей семьей в Мартас Виньярд, где было раннее утро. «Нам нужно пожениться», — сказала я. Честно говоря, я никогда особо не задумывалась о замужестве. С подросткового возраста мне всегда нравилось бегать на свидания и влюбляться. Но в основном мои мысли о будущем вращались вокруг того, чтобы добиться успеха в рок-музыке. Одна лишь эта мечта волновала меня добрый 10 лет. Я не знала названий вырезов и силуэтов платьев, не интересовалась видами цветов и огранкой бриллиантов. Ни в одном уголке моего сознания не было даже смутного представления о том, как бы я хотела уложить волосы или какого цвета будет постельное белье. Одно я знала наверняка. У моей мамы достаточно мнения для нас обоих. Фактически, единственное, в чем я была абсолютно убеждена, так это в том, что если я когда-нибудь выйду замуж, именно мать позаботится о том, чтобы все прошло идеально. Если ее не будет рядом, я гарантированно проведу весь день, гадая, что бы она подумала. Не выглядит ли сервировка стола слишком дешево, а цветочные композиции — посредственно? Не слишком ли яркий у меня макияж, а вдруг это платье меня не красит? Без ее одобрения было бы невозможно чувствовать себя красивой. Я была совершенно уверена в том, что без ее участия я обречена быть безрадостной невестой. «Если в твоем воображении мы женимся 5 лет, но мы не сделаем этого сейчас, не думаю, что смогу тебя простить», — сказала я. На другом конце линии повисла многозначительная пауза, и мне пришло в голову, что я понятия не имею, где вообще находится Мартас Виньярд. В то время я думала, что его семья посещает пыльные рощи настоящего виноградника. Это было одним из тех непривычных для меня различий между жителями восточного и западного побережья, которые довольно часто меня завораживали, например, когда он называл побережье берегом или демонстрировал безразличие при появлении светлячков. «Хорошо, хорошо?» — эхом отозвалась я. «Хорошо, да», — сказал он. «Давай это сделаем». Я помчалась по стерильному, освещенному лампами дневного света коридору. Сердце колотилось так, что чуть не выпрыгивало из груди, пока я пролетала мимо темных, зашторенных отсеков с другими пациентами. Их кардиомониторы мигали, зеленые линии зигзагообразно перемещались вверх-вниз. Я вернулась в палату матери и сказала, что ей необходимо поправиться. Ей предстоит вернуться домой в Юджин и посмотреть, как выходит замуж ее единственная дочь. На следующий день я занялась поисками в интернете организаторов свадеб. Выйдя из больничной палаты матери, я объясняла нашу ситуацию и нашла специалиста, готового решить все вопросы за 3 недели. В течение часа она прислала мне по электронной почте контрольный список дел, которые нужно выполнить. Сун Ён отвез меня примерять свадебные платья. Я отправляла матери фотографии разных лифов и юбок через Какао. Мы выбрали платье за $400 без бретелек с простой тюлевой юбкой до щиколотки. Портной снял с меня мерки и через 2 дня доставил изделие в больничную палату матери, где я в нем для нее продефилировала. Я понимала, что Нами и Сун Ён считают меня сумасшедшей. Что если она умрет за день до свадьбы? Или будет слишком больна, чтобы встать? Я осознавала, что рискованно усиливать давление на и без того напряженные обстоятельства, и все же это казалось идеальным способом пролить свет на самые мрачные ситуации. Вместо того, чтобы размышлять о разжижающих кровь препаратах и фентаниле, мы будем обсуждать стулья к явари, французскую выпечку и туфли. Вместо пролежней и катетеров — цветовые решения, прически и коктейли с креветок. Есть за что бороться, есть что предвкушать. 6 дней спустя мать, наконец, выписали. Пока мы везли ее к лифту, наш доктор остановил нас в холле, чтобы сделать ей прощальный подарок. «Я увидела это и подумала о вас», — сказала она, взяв мою мать за руку. Это была деревянная статуэтка ручной работы, изображающая семью — отец, мать и дочь, держащиеся друг за друга. Они были безликими, жались друг к другу, словно выструганы из цельного куска дерева.